Глава 28. Бесовка не заставила себя долго ждать, и уже меньше чем через полминуты у меня под курткой оказался большой мокрый камень. «Ты бы его хоть протерла! Не май месяц же на дворе!» – проворчал я, поежившись. «Извините, господин, времени не было!» – восприняла всерьез мои слова Кали. Тем временем, бросив взгляд в сторону общежития, откуда, удирая со всех ног, примчалась сюда моя демоница, я с предвкушением еще более жестокого и бескомпромиссного боя увидел стремительно приближающуюся к нам огромную толпу бесов. «Приготовьтесь!» – проорал я, указывая друзьям направление новой неожиданной атаки. Встав поустойчивее и вытянув обе руки в сторону демонов, обрушивающихся на меня всей своей бесчисленной оравой, я тотчас же высвободил рой мелких убийц, сбивая пыл и напор с самых ярых и агрессивных врагов. Будто какой-то дирижер в оперном театре, активно размахивая руками и тем самым управляя своим смертоносным даром, я стал чуть ли не пачками выжигать вываливающихся из разлома монстров, а также бесов, ошибочно решивших, что забрать у меня артефакт будет для них легкой задачей. Монстры, к слову, тоже более не разбегались по территории потенциала. Все. Абсолютно все твари, прорывающиеся в наш мир через открывшуюся аномалию, безошибочно определяли мое местоположение и нескончаемой армией срывались на меня в своей самоубийственной атаке. Да, действительно мощных и опасных мутантов среди них были единицы, но их общее количество... Бойцы подчиненного мне гарнизона, как собственные ребята из моего отряда, долго удивляться таким метаморфозом не стали и предпочли не оставаться в стороне, безучастно наблюдая за творящимся хаосом, а с удвоенной яростью продолжить бой. Защитники школы без устали уничтожили монстров и рвали всех проявившихся над полем боя бесов, заметно сокращая их количество, пока те толпились друг за другом в бездумном порыве поскорее сблизиться с источником силы. Ну а я... А я открывал в себе какие-то немыслимые скрытые резервы, формируя все новые и более смертоносные огоньки моих жаждущих вражеской крови и сметающих все на своем пути светлячков. «Ты так и будешь воевать с демонами?» Презрительно рявкнул в голове Акакий, не вовремя влезая со своим комментарием. «Черногвардейцев ты или говно в проруби?» «Отвали, дед!» Раздраженно рыкнул я в ответ, отмечая взглядом новую цель среди монстров, а также то, что бесы, в отличие от мутантов из аномалии, все-таки не такие дурные и пытаются прибегать к тактике. Наблюдая, как два не особо опасных монстра подбираются ко мне с флангов, а несколько бесов в безуспешных попытках терзают барьер со спины, я легким взмахом руки направил часть своего роя прямо в морду устремившегося в мою сторону гигантского матового темно-зеленого вепря. Монстр был колоссальных размеров, практически со школьный автобус, и традиционно для таких габаритов и уровня мутации весь покрыт толстым слоем биоброни. Благодаря этому мутант категорически полностью игнорировал все стихийные атаки воинов гарнизона, в буквальном смысле разбивающиеся о его шкуру. А вот мои маленькие энергошарики, врезавшиеся сейчас в его нос и глаза, при этом в свои атаки забивающиеся во все отверстия, он игнорировать не смог. Раздался над полем боя протяжный и грубый вой свинорылой твари, мгновенно вкопавшейся передними лапами прямо в асфальт. Отметив, что кабан отсчитывает последнюю минуту своей жизни и более недостоин внимания, я срочно переключился на уже полностью окруживших меня демонов и зверушек помельче. И если монстры больше мешались друг другу, обламывая зубы об мой барьер, то вот бесы дербанили со всех сторон так, что аж гул стоял, периодически подкрепляемый инфернальным рыком. Скрестив руки на груди и слегка присев, при этом опуская голову и как следует напружинивая ноги, я взорвался резким движением вверх, полностью распрямляясь и разводя руки в стороны, тем самым высвобождая едва ли не килотонну собственной мощи, ярости и энергии. Облепивших меня тварей вмиг разметало по округе, разрывая в клочья тех, кто был ближе всего.